Глава 33. «Что-то ты сегодня мне не нравишься», — заглянул в кабинет Лизы Игнат Федорович. «У тебя что-то случилось?» Рабочий день подходил к концу, и Лиза занималась тем, что наводила на столе порядок. Но уже какое-то время она перекладывала с места на место одну и ту же папку, сама того не замечая. Мыслями она была далеко. Она вспоминала субботу, чаепитие в доме у Игната Федоровича, а потом поход к родителям Глеба. И чаще всего в мыслях Лиза возвращалась к поцелую в лифте. Каждый раз, стоило подумать об этом, сердце ее замирало от наплыва нежности. А потом начинало биться быстрее, словно целовалась она с Глебом вновь и вновь. Во всяком случае, адреналина в кровь выплескивалась не меньше, от лишь воспоминаний о том поцелуе. Воскресенье прошло в штатном и сонном режиме. Лиза позволила себе выспаться как следует. Потом вместе с Игнатом Федоровичем они навели в квартире порядок. Она, конечно, сопротивлялась, но он настоял на том, что убираться нужно вместе, что негоже ей делать это одной. Потом Лиза какое-то время провела на кухне, готовя обед и ужин. Хозяин же квартиры куда-то ушел. И вернулся только к ужину. Обедала Лиза в одиночестве. А на улице разыгралась настоящая зимняя пурга, несмотря на конец марта. И в такую погоду никуда не хотелось идти, если... Лиза ждала звонка Глеба. Хоть ни о чем таком они и не договаривались. Простились в субботу они как-то быстро и неловко. Словно и ему, и ей было стыдно от той толики интимности, что внес в их отношения поцелуй. И даже в разговорах они не возвращались к тому, что произошло в лифте. Порой Лизе даже казалось, что поцелуй этот ей пригрезился. Но нет, Глеб поцеловал ее на самом деле. И при желании она могла ощутить вкус поцелуя, если напряжет память. Но в воскресенье Глеб не позвонил. Не сделал он этого и сегодня, хоть Лиза весь день и ждала. И сейчас, ближе к вечеру, душу ее разрывала тоска. А еще она волновалась. Вдруг с ним что-то случилось. «Все нормально, Игнат Федорович», — отозвалась Лиза. «Нормально? А должно быть хорошо или даже лучше?» «Значит, будет лучше», — улыбнулась ему Лиза, чувствуя, как на глаза просятся слезы. «Ладно, ладно», — правильно понял ее Игнат Федорович. «Не буду к тебе приставать. Вижу, что не до меня. Я просто хотел спросить, после работы ты домой или дела какие есть?» «Я...» Лиза хотела сказать «домой», а получилось... «Да, у меня есть кое-какие дела». «Ну хорошо. Когда есть дела, это очень хорошо», — кивнул Игнат Федорович и закрыл дверь. «И какие же у нее дела?» — задумалась Лиза. «Ведь ровным счетом никаких, хоть с утра она и думала иначе. Так что же она станет делать, да еще и в такую погоду?» Вчера весь день валил снег, а сегодня он активно таял, и повсюду на улице царили грязь и слякоть. Погода была на редкость промозглой, да еще и пасмурной. Рабочий день закончился, Лиза слышала, как ушла Любаша, как хлопнула тяжелая металлическая дверь цеха. Марина Гавриловна что-то громко доказывала Игнату Федоровичу, когда покидали первый этаж. А она все продолжала сидеть за столом, о чем-то усиленно размышляя, пока не сообразила, что ищет повод, чтобы позвонить Глебу. Какой-то предлог, который он сочтет за деловой. Позвонить ему просто так первое она не могла. Не могла и все тут. Взгляд Лизы упал на договор, который на днях они подписали с Глебом. Она пробежала его глазами в поисках, сама не зная чего. Дверь в кабинет отворилась, и заглянул Денис. «А ты чего тут сидишь?» – удивился парень. «А ты чего заглядываешь?» – не осталась в долгу Лиза. «Ну, я подумал, если ты тут, то, может, согласишься?» «Не соглашусь, Денис», – перебила его Лиза. Ни для кого уже не было секретом, что он пытается за ней ухаживать, да и не скрывал этого Денис, оказывая ей всевозможные знаки внимания. Неуклюже, грубовато, частенько слишком демонстративно. Но дело было даже не в этом. Не нравился Лизе Денис. Вернее, он был хорошим парнем, но не больше. Для нее, конечно. Возможно, кто-то его и полюбит как мужчину, но точно не она. Для нее он всегда будет лишь хорошим парнем, тогда как он явно рассчитывал на что-то большее. «Ты даже не знаешь, что я хочу предложить», — вытянулось от обиды лицо парня. «Я догадываюсь, Денис, но не надо. И не дари мне больше цветов, пожалуйста», — попросила Лиза. «Ну ладно, не буду». Денис ушел, а Лиза осталась сидеть за столом и смотреть на дверь. И чувствовала она себя ужасным человеком. Так нельзя отшивать. Никого. Она сделала это сейчас слишком категорично. Но уж очень сильно она не хотела вводить кого-то в заблуждение или внушать кому-то ложные надежды. И именно хорошие люди нуждаются в этом меньше всего. Они по определению заслуживают лучшего. Взгляд Лизы снова упал на договор, в той части, где были прописаны реквизиты. И уже в следующий момент она радостно схватилась за телефон, не в силах сдержать улыбку. Лиза набрала номер Глеба и какое-то время слушала гудки. Он ответил, когда она решила, что он уже этого не сделает. «Привет», — проговорила Лиза в трубку. «Привет? Какими судьбами?» Голос Глеба прозвучал довольно странно. Отстраненно. «Я по делу, по нашему договору». «И что с ним? Вы передумали?» «Да что с ним такое? Его словно подменили». Лиза не знала, что и думать, но говорил с ней Глеб так, словно делал это через силу. «Нет, конечно. Тут в договоре... В общем, ты забыл вписать ИНН». «Диктую?» — отозвался Глеб после паузы. «Диктуй, да», — подавила Лиза тяжкий вздох. Он продиктовал, она записала, а потом вынуждена была попрощаться. И больше ничего. Ни словом Глеб не намекнул на то, что между ними случилось что-то большее, нежели деловое сотрудничество.